Театр Абуки представляет. Фазиль Искандер. Детство Чика. Ночь и день Чика. «А тебе, Ясон?» — спросил Чик. «Приходилось убивать человека?» Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы. Так называли эту комнату. Там, в почти полной темноте, лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папироса, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы. Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли. В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было. Все уехали в деревню на похороны. Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его. Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром. Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он поглядывал сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки. Ясон не спешил с ответом, зато в тишине безумолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами. Он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение. Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовремя перехватить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства. «Вижу, вижу», — приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады. Мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрее, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком. Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик. Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех, и других он обобщенно называл собаками. Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чику, а, может быть, и всему остальному человечеству. «Он что, всю ночь будет так скулить?» — неожиданно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика. «Это он поет», — ответил Чик, несколько обиженный за дядю. «Он так попоет немного, а потом заснет». «Интересно, что ему сейчас кажется?» — сказал Ясон и затянулся. Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки. «Ничего не кажется», — ответил Чик несколько раздраженно. «Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?» «Было», — сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать. «Так расскажи», — снова подтолкнул он его. «В ту ночь», — начал Ясон, — «мы ничего такого не думали. Шли в кино с одним корешом». «Я его не знаю», — спросил Чик. «Он не из тех, кого я видел на стадионе». «Не, то был грек», — сказал Ясон с таким видом, как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека. В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму. Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка». Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось.